В подобных случаях, как только определяется кандидат на поглощение, руководители поглощающей компании, а также исходящие слюной банкиры-инвесторы, впадают в безумную панику, граничащую с паранойей, и слишком перенапрягаются, что еще более усиливается наличием любого другого потенциального покупателя. Суета вокруг сделки – это вполне естественное для человеческой натуры явление, оказывающее влияние даже на самых опытных людей. Но если вы принимаете в расчет 7 распространенных заблуждений, то ее отрицательное воздействие в ходе процесса слияния и поглощения следует по меньшей мере свести к минимуму. Первым заблуждением является мнение, что состоится слияние равных. Несмотря на благородные намерения тех, кто пытается это сделать, в данном случае подавляющее большинство критериев эффективности не подходит уже в силу исходных условий. Каждый раз, когда я слышу о так называемом слиянии равных, я с ужасом думаю об ущербе, смятении и разочаровании, сводящем на нет усилия двух компаний, которые, как правило, заключают подобные сделки, исходя из самых лучших побуждений. Да, слияние равных имеет концептуальный смысл. Некоторые компании являются равными по размерам и мощи, и по существу им действительно следовало бы слиться. Более того, во время жарких дискуссий, а на определенном этапе почти все переговоры являются таковыми, концепция критерия эффективности остужает горячие головы. Каждая из обеих сторон может претендовать на выигрышные условия. Но на практике с применением концепции критерия эффективности все не так просто. Мешает упрямство людей. Они упрямятся, потому что им предлагается нечто, не соответствующее их представлениям о равенстве. Сотрудники и той, и другой страны размышляют следующим образом. Если мы так равны, то почему нам нельзя это сделать нашим способом? Ведь ваш способ ничуть не лучше. В результате не проходит ни тот, ни другой способ. Я знаю, что не все разделяют эту отрицательную точку зрения на критерии эффективности. Мой друг Билл Харрисон, исполнительный директор JP Morgan Chase, во время слияния с Bank One частенько говаривал, что для финансового предприятия, главным имуществом которого являются надменные самоуверенные банкиры, слияние просто необходимо, иначе все они чего доброго разбегутся. Возможно, он кажется прав, и эта сделка будет исключением из правила. Слияние, за которым он присматривает вместе с Джейми Даймоном, в 2006 году Даймон станет исполнительным директором этого предприятия, проходит весьма успешно. Доводом в пользу точки зрения Билла является и его опыт в области слияний, начало которому положило проведенное на основе использования критерия эффективности слияние Chemical Bank и Manufacturers Ganover, за которым последовало слияние Chase Manhattan и JP Morgan & Co. Несмотря на этот успех, я убежден в том, что для промышленного бизнеса, под которым следует понимать любую отрасль за исключением банковского дела и консалтинговых услуг, слияние равных обречено на неудачу. Слияние компаний Daimler и Chrysler является наиболее ярким примером, который приходит мне в голову. Вспомните, какую бурную радость в 1998 году вызвал тот факт, что эти две компании абсолютно равны по всем показателям. Разве им не нужно взять и просто объединиться? Нет-нет, заявили обе компании. Это вам не приобретение многоотраслевым германским производителям товаров высокого класса американской компании по производству автомобилей низкого класса. Ни в коем случае. Это два промышленных гиганта, вступающих в брак, предопределенный свыше. С одной стороны, эта поза должна была способствовать тому, чтобы слияние получило одобрение властей. Но с другой стороны, она также должна была утешить самолюбие. Члены совета директоров Chrysler явно не собирались признаваться, что их купила иностранная компания, а их партнеров в Германии, судя по всему, не радовала перспектива быть захваченными толпой американцев. И вот эти компании попытались следовать до конца собственным критериям эффективности. Какая началась неразбериха? Два мучительных года новая компания гоняла аэробусы А-318, которые два раза в неделю курсировали между Детройтом и Штутгартом, перевозя толпы сотрудников, чтобы наладить взаимоприемлемые рабочие отношения, то есть практически все, начиная с культуры производства и заканчивая системой финансирования, производственными площадями и руководящим составом. Между тем, получившаяся в результате слияния организация столкнулась с полной неразберихой, при которой менеджеры ждали указаний, а ее акционеры ждали реализации многообещающих глобальных возможностей осуществления совместных усилий и снижения себестоимости. Конец этой истории наступил в 2002 году, когда благодаря газетам стало известно то, о чем многие уже давно догадывались. Выяснилось, что так называемое слияние равных в действительности оказалось элементарным поглощением. Когда всем стало известно о подлинном положении дел, компания Daimler смогла, наконец, править бал именно так, как она с самого начала планировала. Была введена единая система управления, единая культура производства и единая стратегия. Этот резкий уход от политики слияния равных стал основой для последующей деятельности компании. Я привел этот пример не для того, чтобы показать объединение Daimler и Chrysler в преувеличенно негативном виде. За последние несколько лет таких попыток было сделано достаточно много. А чтобы продемонстрировать фактическую невозможность слияния двух компаний, когда в результате полного смешивания они превращаются в единую структуру с дублированием всех и вся. Можете на это не рассчитывать. Сотрудники равнозначных компаний, вероятно, менее всех прочих, подходят для слияния. Во время суеты, сопровождающей подобные сделки, они могут заявлять о своем стремлении стать частью идеального союза равных, но когда процесс интеграции уже запущен, нужно быстро определить, кто возьмет в свои руки бразды правления. Кому-то придется стать лидером, а кому-то придется за ним следовать. В противном случае обе компании не сдвинутся с мертвой точки. Второе заблуждение. Это слишком пристальное внимание к стратегическому соответствию и игнорирование культурного соответствия, которое является не менее, а возможно и более важным для успешного слияния. И снова суета вокруг сделки приводит к ошибке, которая повторяется во время многих слияний, к отсутствию вдумчивого предварительного анализа культурного соответствия. Сейчас большинство компаний пользуются относительно простой поэтапной оценкой стратегического соответствия. Большинство руководителей, а также их консультанты и банкиры, обладают инструментами и опытом, необходимыми для того, чтобы определить, заполнят ли две компании те существенные стратегические пробелы, имеющиеся у каждой из них в области географии сбыта, производимых товаров, наличия покупателей или передовых технологий, либо всего перечисленного, и с помощью объединения создать компанию, которая, несмотря на неизбежное частичное совпадение возможностей, будет более устойчивой и конкурентоспособной. Оценка культурного соответствия – дело куда более тонкое. Даже если подойти к этому вопросу, отбросив всякие эмоции, совместимость двух разных систем ценностей все равно покажется вам трудновыполнимым требованием. Причина в том, что множество компаний заявляют, что они одной с вами крови. Они тоже убеждены в необходимости сервисного обслуживания потребителя, принятия решений на основе анализа, постоянного обучения и открытости. Они, как и вы, ценят качество и честность. И так далее, и тому подобное. Культура их производства – это высокая эффективность, достижение поставленных целей, атмосфера семейного дружелюбия и прочее в том же духе. В действительности компании, конечно же, пользуются своими собственными и зачастую очень разными методами ведения дел. Но под воздействием суеты вокруг сделки можно признать любую компанию вполне совместимой с вашей собственной. После этого объявляется о культурном соответствии и слияние продвигается вперед. Именно так произошло, когда General Electric купила Kidder Peabody. Несчастье, о котором я упоминаю в главе о кризисе менеджмента и о котором я подробно написал в своей предыдущей книге. Но вот краткий итог того, что произошло. Компания, разделявшая такие основные принципы General Electric, как стремление к безграничному расширению сфер своей деятельности, коллективный стиль работы и прямота, не сумела слиться с инвестиционным банком, у которого было три собственных принципа. «Мои премиальные и еще раз мои премиальные». На мой взгляд, отсутствие культурного соответствия никогда не проявлялось такой очевидностью, как в тот день, когда вставшая перед нами во весь свой рост проблема, и это еще мягко говоря, стала приобретать скандальный характер. Дело было субботним апрельским днем 1994 года. В пятницу вечером группа руководителей General Electric и Kidder Peabody приступила к расчетам с целью выяснить причину того, почему сумма наших прибылей оказалась на $300 миллионов меньше, чем та, о которой нам докладывали. Эта работа продолжалась всю ночь и первую половину дня. Было уже вполне ясно, что один торговый агент Kidder по имени Джо Джетт делал записи в бухгалтерской книге о якобы имевших место сделках. Но нам необходимо было понять, почему и каким образом эта фальшивка ускользнула от банковского контроля. И что не менее важно, нам надо было понять производственную культуру этого финансового предприятия. В тот день я встретился с этой группой, чтобы ознакомиться с ее докладом. И спустя несколько часов мы стали понимать сложившуюся ситуацию и осмысливать ее последствия для компании. Но больше всего меня убило то, что три раза в течение дня и вечера, дважды в коридоре и один раз в мужской уборной, ко мне обращался входивший в состав рабочей группы менеджер из Kidder Peabody и с выражением беспокойства на лице спрашивал, как это отразится на наших премиях за этот год. Даже сейчас, спустя 10 лет, это по-прежнему выводит меня из себя».